Практическое задание. Что ж, нас можно поздравить. У нас теперь есть три варианта психической атаки на страх, которые мы вольны использовать, согласуясь со спецификой последнего и нашими собственными предпочтениями. Исходя из опыта психотерапевтической работы, я могу сказать следующее. Техника «сила мысли», посвященная борьбе с прогнозами, хороша для страха случайностей. Техника «сила здравого смысла» подходит для тех страхов, которые связаны с социальными и сексуальными ситуациями. Техника «сила в правде» – панацея от страха смерти и иных страхов, с нею связанных. Впрочем, большую роль играют личные предпочтения в использовании этих техник. Кто-то из моих пациентов с успехом пользуется техникой выявления прогнозов и побеждает свои страхи, усвоив главное – будущее неизвестно, а потому любой страх – просто фантазия, причем вредная и ненужная. Другие, напротив, любят здравый смысл. Понимание того, что за одним днем приходит другой, и то, что сегодня кажется катастрофой, завтра будет лишь воспоминанием, существенно облегчает им жизнь. Страх запугивает, но мы смотрим дальше и видим, что худшее – это просто неприятность, после которой жизнь продолжается и с успехом. Наконец, третьи предпочитают в любой ситуации идти на лобовую атаку со своим страхом. Они не поднимают белого флага, их оружие – ультиматум. «Братец, страх, попробуй меня достать». Пусть будет самое плохое, наплевать, ведь единственный наш враг – это страх. Остальное же, как говорится, дело наживное. Мы должны использовать мысль, если хотим правильно оценивать ситуацию, и не путать свою фантазию, прогноз, с реальным положением дел. Настоящее – то единственное, что подлинно существует. Остальное же – игра памяти и воображения. Оставить на кон такой игры качество своей жизни – это, по меньшей мере, неправильно. Сила здравого смысла – вещь великая, если мы хотим преодолеть преувеличения, в которых так преуспевают наши страхи. И если мы понимаем, что катастроф не существует, а то, что сейчас нас пугает, завтра пройдет, станет прошлым и, скорее всего, просто забудется, страх теряет над нами свою власть. Наконец, правда состоит в том, что от страха еще никто не умирал. А бояться смерти просто глупо, поскольку, во-первых, она неизбежна, а во-вторых, о времени и месте ее появления нас не предупреждают. Так что сила в правде. Пятый этап практической работы. Сейчас мы возвращаемся к первому этапу нашей борьбы со страхом – карте наших страхов. Давайте распределим описанные в этой главе техники в соответствии с ней. Разумеется, распределение, представленное в таблице, не является обязательным, но для первичной ориентировки вполне подходит. Таблица. Способы психической атаки на страх. Упражнение «Сила мысли». Мои страхи за безопасность, страх нелепой случайности. Упражнение «Сила здравого смысла». Мои страхи отсутствия должного лица. Мои страхи потерять лицо, ударить лицом в грязь. Мои страхи перед сексуальными отношениями. Мои страхи быть неприличным в сексуальных отношениях. Упражнение «Сила правды». Мои страхи, связанные с опасениями за состояние здоровья. Конец таблицы. Теперь посмотрим на имеющийся у нас рейтинг страхов, второй этап нашей борьбы со страхом. Выше я уже акцентировал эту мысль. Не пытайтесь начать использование психотерапевтических техник с самых сложных страхов. Начните с тех, что явно дадутся вам легче. Именно по этому принципу мы проводили ранжирование наших страхов. И только после того, как вы натренируете свои навыки, только после того, как психическая атака на страх с помощью того или иного упражнения станет для вас делом рутинным, Переходите к более серьезным, к более важным для вас страхам. Не ленитесь начать с малого. Это залог большой победы. Кроме того, прежде чем делать то или иное упражнение, записанных в этой главе, обязательно приведите свои нервы в порядок. Используйте все имеющиеся у вас в запасе средства настоящей защиты от страха. Четвертый этап нашей борьбы со страхом. Почувствуйте себя в своем теле. Используйте успокоенность и гармонию собственного тела в качестве поддержки. В противном случае, если ваш страх, заручившийся напряжением вашего тела, мышечным напряжением, нарушенным дыханием, направленным вовнутрь вниманием, не даст этого сделать, здравые мысли просто не смогут взять над ним верх. Итак, сначала приведите в порядок свое тело, расслабьтесь, используйте успокаивающее дыхание, переключитесь во внешнее. Затем войдите в ситуацию, где вы привычно испытываете небольшой страх и тревогу, меньшей по ранжиру, и используйте одну из трех техник этой главы. При выборе конкретной техники вы можете ориентироваться на таблицу «Способы психологической атаки на страх». Не бойтесь, у вас все получится.